Глава 41. Стартовали с первыми лучами солнца. Подняли мост, выкатились из форта и запетляли по склону холма, выбираясь на проезжую дорогу и сразу становясь заметными для наблюдателей всех заинтересованных сторон. Согласно оговоренному ранее, Брейн, едва они спустились с холма, вывел машину на обочину, и они помчались в сторону деревни Канди по траве, минуя 400-метровый участок, который кроме них не использовал никто. А значит, там, возможно, были мины. «Что думаешь, чисто там?» – спросил Брейн, крепко сжимая руль скакавшей по обочине машины. «Наверняка что-то подсунули. Вон, на холме!» Грик навел бинокль в режиме оптического датчика. «О, да там 4 точки наблюдения!» «Наверняка ждали, что мы на мине громыхнем». «Значит, первую закладку проскочили», — сказал Брейн, выводя машину на шоссе, хорошо раскатанную пыльную дорогу, по которой гоняла разбойничья кавалерия, а также перемещались захваченные у торговцев фуры с шерстью. «Прямой участок 720 метров. За поворотом, вероятно, засада», сообщил Грик, считывая комментарии с загодя составленной карты. «Где там прятаться?» «Сухая балка и кусты поверху. Можно 4 машины укрыть, и не видно будет, пока не выкатятся». «А сумеют?» «Да, выездной склон пологий». «Понятно», – подумал Брейн. Он и не собирался выяснять, ждут их там или нет, свернув на обочину и сразу погрузившись в чащу цветущих кустарников, издававших медовый запах и привлекавших огромное количество насекомых. Побеспокоенные сносящим заросли внедорожником, они взлетали целыми тучами, стрекоча крыльями так громко, что временами перекрывали надсадный вой слабоватого движка. Реагируя на стресс, они сбрасывали капсулы нектара, которые обрушивались медовым дождем на лобовое стекло, вынуждая включать мембранное очищение. Однако сладкий нектар был настолько клейким, что мембраны замещались очень медленно, отчего половина стекла выглядела прозрачной, а видимость другой половины была хуже, чем при смоге и тумане одновременно. Проскочив кустарник, машина оказалась на участке, который не был подготовлен для внезапной засады, поскольку вел в обратном направлении. Но целью Брейна было собрать за собой как можно более длинный шлейф преследователей, чтобы потом преподать им урок. У него не было времени воевать с каждым мерзавцем в долине. Он собирался провести акцию для всех. И пока ему это удавалось. Внедорожники из несработавших засад выскакивали на шоссе и начинали преследование. Перед очередным поворотом Грик насчитал 4 приклеившихся экипажа и 3 наблюдательных точки на окрестных холмах. К счастью для Брейна, бинокль был достаточно продвинутой системы и мог отследить не только источник наблюдения, но и его качество. Он мог отличать бинокль от оптического прицела, а оптический прицел от объектива арифметического делителя, тем самым отличая снайпера от оператора мобильного ракетного комплекса. Разумеется, этих длинных фраз никто не произносил. Между Брейном и Григом было условлено, что наблюдательные точки – это синий цвет, оптические прицелы – красный, а если замечены волновые датчики арифметических делителей, это крайняя степень опасности – фиолетовый. При этом весь фронт был поделен по принципу циферблата. Так проще было восстанавливать взаимопонимание после очередного поворота.